Ахаха, да не знаю я никаких сабельных искусств. Все, что я знаю, это, как убивать свиней, громко рассмеялся пожилой мясник. Тогда я хочу научиться убивать свиней и разделывать мясо, поспешно сказал Сюйху. Я не буду платить тебе зарплату. Старик сверлил его глазами. Мне это не нужно, ответил Сюйху. С этого дня старый мясник получил ученика. Через полгода старый мясник внезапно исчез, и как не искал Сюйху, он не мог найти старика. У него не было выбора, кроме как вернуться с девушкой на родину. Ахахаха, я совершенствовался много лет, но я никогда раньше не был мясником, держащим свиней. Такое случилось со мной впервые. Старый мясник превратился в Нина в белом одеянии. Он стоял на вершине горы, наблюдая, как Сюйху увозит свою жену. Изучив этот набор сабельных искусств, Сюйху начал развиваться неуклонным темпом, так как уровень его проницательности становился все глубже и глубже. Вернувшись домой, он с легкостью убил тех бандитов. По мере того, как его понимание росло все больше, он фактически вышел на уровень гроссмейстера. Когда император своего народа услышал эту новость, император лично послал человека, присвоив ему титул генерала. Он создал себе репутацию, принеся славу своему клану и своим предкам. Он стал одним из столпов всей нации, командуя более чем 300 тысячами солдат, охраняя пограничные земли. Он провел в этой должности более 800 лет. У него было в общей сложности 3 сына и 1 дочь, и много внуков. Наконец, внутренняя ситуация нации изменилась к худшему, поскольку они проигрывали битву за битвой. Сюйху сделал все возможное, чтобы выжить, уведя свою армию в упорядоченное отступление, но общая ситуация уже сложилась. У Сюйху просто не было возможности изменить ее. Он попал в засаду и был окружен 8 вражескими гроссмейстерами, в результате чего получил серьезные травмы. В конце концов, он не умер на поле битвы и должен был погибнуть в постели от ран, полученных во время этого сражения. Сюйху лежал в постели, окруженный аурой смерти. В комнате стояли император, старшие министры, дети и внуки Сюйху. «Ваше Величество, ваш старый слуга собирается уходить». Голос Сюйху был хриплым, а его лицо – пепельным. «Старый генерал, мой любимый старый генерал, ты не можешь так просто идти». Молодой император был в полном ужасе. Старый генерал был его последней поддержкой, и именно благодаря ему их нация могла сопротивляться более 200 лет, несмотря на очень мрачную ситуацию. Если старый генерал умрет, им всем придет конец. Вражеские народы были весьма злобными. Они были готовы пожертвовать 8 гроссмейстерами, отправив их в столицу для покушения на убийство. Цветы распускаются, затем высыхают. Трава зеленеет, затем высыхает. Это жизненный цикл. Сюйху повернулся, чтобы посмотреть на своих рыдающих, стоящих на коленях детей и внуков. Он был довольно расслаблен, чувствуя себя так, словно он был на грани освобождения. Внезапно юноша в белом халате предстал перед императором рядом с кроватью. Юноша в белом взглянул на него. «Ты?» Сюйху посмотрел на молодого человека в белом. Внезапно он напрягся, он не мог не вспомнить о малыше в красной одежде, который побил его много лет назад и спровоцировал его трехдневную лихорадку. У этого малыша были точно такие же глаза. Затем он подумал о своем учителе, этом старом дедушке-мяснике, который научил его искусству сабли, и у его учителя были такие же глаза, такое же выражение лица. «Жизнь – это цикл, и твой цикл подошел к концу», – Нин улыбнулся. «Я был на твоей стороне почти 1000 лет. Можно сказать, узы судьбы связали нас. Я позабочусь о том, чтобы ты сохранил свои воспоминания и смог возродиться в цикле перевоплощения, но наши кармические связи на этом заканчиваются. С этого дня все будет зависеть от тебя самого. Мастер, мастер!» крикнул Сюйху, но его аура становилась все слабее и слабее. «Тебе пора уходить», — Нин кивнул. В тот день Нин лично проводил Сюйху в цикл реинкарнации, гарантируя, что он переродится, попав в живот женщины, которая жила в деревне, расположенной в уединенном горном раю. «Мне пора отправиться на поиски следующего человека, с которым мне суждено встретиться». Нин улыбнулся и сделал шаг вперед, покидая поместье генерала. Он снова превратился в мужчину средних лет, на котором был флаг со словами «Пророк», затем он начал бродить по улицам. «Продаю булочки. Булочки на пару». Улица, по которой он шел, была заполнена ларьками с мясными булочками, а на земле сгорбился играющий ребенок. Нин с флагом подошел к ребенку. «Эй, малыш!» — крикнул он. «А?» — озадаченный, мальчик поднял голову, чтобы взглянуть на Нина. «Мы с тобой связаны судьбой», — сказал Нин. «Ты, мошенник, хочешь обмануть моего ребенка?» Из-за ларька с мясными булочками сразу же выскочила здоровенная женщина с тестом в руках. Нин был напуган, поспешно отступив. На бегу он громко крикнул. «Нет, мы действительно связаны с ним судьбой. Пророк, владелец гостиницы, гробовщик, владелец борделя, старый измученный до смерти солдат, который прожил свою жизнь на поле битвы». Нин принимал одну форму за другой, наблюдая с близкого расстояния, как бесчисленные смертные боролись за жизнь, их жизни, их смерти, их взлеты, их падения. Время шло, 7 враждующих коалиций затеяли войну между 3 государствами, и в конце концов мир был объединен под флагом династии Цань. Однако династия Цань распалась в гражданской войне, когда Южный Цань и Северный Цань сражались друг с другом. В конце концов династия Цань пала и возникла другая. Нин пережил каждую династию, продолжая изучать секреты жизни и смерти. Учитывая его мудрость и интеллект, он постепенно начал приобретать все больше и больше идей. Это должен быть секрет для моего Дао Омега Меча, который поможет совершить следующий прорыв. К настоящему времени он прожил в этом мире более 130 миллионов лет. В этот день Нин стоял на вершине возвышающейся горы, глядя на мир с чувством радости в своем сердце и улыбкой на устах. Свист. Нин превратился в валун, высотой в несколько метров. Валун приземлился на вершину горы, выглядя ничем не примечательным. Он просто сидел там, позволяя ветру обдувать его, а солнцу припекать. Был даже случайный прохожий, который написал несколько слов о нем. Превратившись в валун, Нин просто сидел там и тихо смотрел на огромный мир, а также на бесчисленные живые существа, которые родились и переродились в нем. В его сердце его 5 основных позиций меча начали сливаться. Капля крови, инь-ян, единое сердце, небесный разрушитель, бестеневая, они постепенно стали единым целым. Том 36, глава 4. Дао Омега Меча. Стадия 4 прошли миллионы лет после того, как Цзинин превратился в этот валун на вершине горы. Однажды густой туман внезапно возник вокруг огромной горы. Туман был настолько густым, что закрывал небо и солнце. Он накрыл собой территорию в десятки тысяч километров, всю огромную гору. Какой густой туман? В чем дело? Почему я хожу по кругу? Я уже был здесь. Некоторые простые смертные, проходившие через это место, быстро обнаружили, насколько странным был туман. Слухи быстро распространились, некоторые эксперты начали прибывать сюда и исследовать туман. Увы, любой, кто вошел в туман, каким бы могущественным он ни был, скоро выходил из тумана. Сначала все были сильно поражены, но по прошествии времени все привыкли к этой странности. В густом тумане тысячи струй света меча блуждали в воздухе над валуном на вершине горы. Они колебались и исчезали непредсказуемым образом, будучи доминирующими и возвышенными, как сами небеса. Иногда свет меча превращался в бесконечно большие черные дыры, которые охватывали все вокруг. Валун внезапно обрел человеческий облик. На вершине горы появился юноша в белом. Он поднял голову, чтобы посмотреть в небо. «Мое Дао закончено», — сказал Нин тихим голосом. Бум! Возвышающееся дерево Дао внутри его тела начало расти, греметь и дрожать, когда его ветви и ствол потянулись наверх. Ветви свернулись, как тела извилистых драконов, а ствол стал еще толще. Бесчисленные листья на дереве задрожали. Это высокое дерево Дао было непостижимо сильнее, чем деревья Дао обычных Дао-лордов 4-й ступени. Ясно, что база Нина была гораздо более устойчива, чем их. Дерево Дао продолжало расти и выросло до 540 метров. Дерево Дао наконец достигло своего истинного, абсолютного предела. Следующим шагом будет слияние Дао, которое приведет к тому, что дерево Дао родит цветок вечности. Грохот, гигантская куча камней хаоса продолжала рассыпаться, когда настоящий океан энергии хлынул в Нина. Его божественное тело и бессмертная энергия начали трансформироваться и развиваться, в то время как его сердечный мир начал свое окончательное развитие. Причина, по которой он полностью отделил это место от остального мира и решил поглощать энергию из драгоценных камней хаоса, а не из исконного хаоса внешнего мира, заключалась в том, чтобы предотвратить что-либо неожиданное. Беспокойство, которое было бы вызвано тем, что Нин использовал энергию хаоса из внешнего мира, чтобы совершить свой прорыв к 4-й ступени, определенно шокировало бы всех. Новости распространятся быстро. Более того, поглощение энергии хаоса из изначального хаоса было чрезвычайно медленным. Архонт Шелковый Снег или Вечные могли бы прибыть сюда и напасть на Нина, прежде, чем он закончил свой прорыв. Архонт Шелковый Снег и Вечные искали Нина все это время. Поначалу Архонт Шелковый Снег не знал, мертв Нин или нет, но он быстро получил сообщение, что Нин на самом деле жив. По правде говоря, это было довольно легко понять. Свеча Нина во дворце мечей 12 дворцов света оставалась зажженной. Это означало, что Нин еще жив. Учитывая, насколько сильным был Архонт Шелковый Снег, ему было очень легко подружиться с несколькими Даа-лордами Королевства Яркого Берега и попросить их посмотреть сердечную лампу Нина. Кстати, Даа-лордам Королевства Яркого Берега было запрещено вступать в братоубийство, что-то такое незначительное, как проверка лампы сердца, было ничем иным, как отправка информации. Это не считалось. Ух! Нин стоял на вершине горы с улыбкой на лице. Это был только небольшой промежуток времени, но драгоценности хаоса позволили его божественной силе и бессмертной энергии завершить свои преобразования. Теперь он действительно был Даа-лордом четвертой ступени во всех отношениях и формах. Теперь он просто накапливал энергию из драгоценных камней хаоса, чтобы генерировать больше энергии тумана лазурного цветка и расширить свой сердечный мир. Через некоторое время я полностью трансформируюсь. Архонт Шелковый Снег и Вечные больше не будут представлять для меня никакой угрозы. Нин почувствовал, как изменилось его тело. С его Даа-Омега-меча, достигшим четвертой стадии, его Даа вырвался на совершенно новый уровень. Сам Нин был катапультирован на более высокий уровень силы. Нин посмотрел вниз, его взгляд пронзил туман. Он смотрел на огромную землю под собой. Земля была заполнена бесчисленными обычными смертными, и Нин смог увидеть крошечные нити судьбы, которые соединяли этих простых смертных. Карма, Нин медленно кивнул. Хотя он никогда не тренировался специально в Даа кармы, любой, кто достигал достаточно высокого уровня понимания в любом Даа, мог участвовать в кармическом поиске. Учитывая нынешний уровень просветления Нина, теперь в огромной вселенной было много скрытых мест, которые больше не могли скрываться от его глаз. Если бы он хотел убить врага, он мог бы использовать свой меч, последовать нитям кармы и убить всех клонов своего врага и его исконного двойника. По правде говоря, Архонт Шелковый Снег тоже мог это сделать, но проблема заключалась в том, что он не мог рассчитывать на свою собственную силу, чтобы убить Нина. Он должен был положиться на могущественное сокровище, которое приобрел в Звездном море ужаса. Сила сокровища была огромной, но поскольку оно не принадлежало ему до конца, он мог в наибольшей степени контролировать направление, откуда шла сила. Он никак не мог контролировать Нина, следуя его кармическим нитям. Он не мог убивать другие тела Нина. Свист. Тело Нина начало двигаться. Бесчисленные Нины появились над горной вершиной. Он двигался с такой непостижимой скоростью, что обычная материя не могла ему помешать. На самом деле, даже пространство-время не смогло ему помешать. С точки зрения скорости, Нин определенно превосходил таких, как Шелковый Снег. Он действительно достиг непостижимого уровня. Бум! Тело Нина внезапно разорвалось на части, растворившись в бесчисленных пятнах света. Затем свет превратился в светящуюся человекоподобную фигуру. Затем пылающая фигура гуманоида разлетелась на части, превратившись в бесконечный черный туман, который исчез, а затем внезапно превратился в струю воды. Некоторое время спустя поток воды исчез, и его заменило адское пламя. «Я есть мир, мир – это я». В конце концов, пламя превратилось в бесчисленные клочки летящего песка, которые превратились в фигуру Нина. Нин тихо пробормотал про себя. «Бестеневой и бесследный, я появлюсь и исчезаю, как мне угодно». Поэтому, когда Даа-Омега-меча, бестеневая достигает четвертой стадии, создается ужасающая неуязвимая форма. Нин всегда завидовал другим культиваторам из-за их различных неуязвимых форм. «Если ты получишь неуязвимую форму, противникам будет трудно убить тебя, если разрыв в силе между тобой и ними не будет слишком большим». Например, неуязвимая форма Архонта Шелкового Снега сделала его таким, что даже гегемону Яркому Берегу было трудно его убить. Но, конечно, сложно не означало невозможно. Если бы гегемон был готов заплатить любую цену, он все равно смог бы достичь цели. Цена, однако, была бы огромной. Моя неуязвимая форма должна быть даже более совершенной, чем у Архонта Шелкового Снега. Нин рассмеялся. Его Даа-Омега-меча было по-настоящему совершенно и не имело изъянов. В прошлом у него не было неуязвимой формы прежде всего потому, что он еще не достиг надлежащей стадии культивации. Это было естественным образом заблокировано для него. Даа-сабли Архонта Шелкового Снега концентрировалась на нападении, поэтому он никак не мог использовать свое дао для создания неуязвимой формы. Вот почему он провел так много времени и силовых тренировок в дао снега. Дао снега, дао света и другие подобные дао использовались для создания неуязвимых форм с относительной легкостью. Архонт Шелковый Снег использовал этот метод, чтобы скрыть свою общую слабость. Бум! Сердечный мир Нина наконец расширился до совершенно нового уровня, в результате чего его огромный запас сердечной силы стал еще более мощным. Нин слегка улыбнулся. Когда его дао Омега Меча было на третьем этапе, его понимание дао уже было сопоставимо с пониманием обычных верховных дао-лордов. Поздница была в том, что он был чрезвычайно разносторонним и безупречным во всех аспектах, вот почему он занимал самое высокое место в рейтинге высших дао-лордов. Теперь его дао Омега Меча достигла четвертой ступени. С точки зрения понимания он был на уровне Архонта, он был высок даже на этом уровне. Теперь уже однозначно его искусство сердечного меча достигло 12-й позиции, что означало, что искусство меча Нина теперь стало в 6 раз сильнее при использовании сердечного меча. Во время битвы с Архонтом Шелковым Снегом он освоил только 11-ю позицию, но поскольку 11-я и 12-я позиции были позициями одной и той же стадии, было очень легко прорваться от первой к второй. Нин уже провел 130 миллионов лет, блуждая по этому смертному миру. Он, естественно, смог прорваться на новый уровень за это время. Учитывая мой текущий дао Омега Меча и мою 12-ю позицию в искусстве сердечного меча, могут быть архонты, способные победить меня, но их, вероятно, можно пересчитать по пальцам одной руки. Нин улыбнулся. Даже 3 могущественных гегемона, они достойны моего уважения, но мне больше не нужно бояться их. Защитные способности Нина были теперь намного выше способностей Архонта Шелкового Снега. Он уже освоил свою собственную неуязвимую форму, бестеневую. Это позволило ему стать единым с миром, а мир стал единым с ним. Навредить ему его было бы очень и очень сложно. С таким уровнем власти теперь у меня есть шанс приобрести сокровища, которые являются достаточно ценными, чтобы убедить Атарха помочь мне. Нин была в приподнятом настроении. После бесчисленных лет культивации он наконец достиг этой новой высоты. Став дао-лордом 4-й ступени, Нин продолжал сидеть один на вершине горы, спокойно и размеренно тренируя секретное искусство, известное как Большой Дифракционный Меч. Это было секретное искусство, оставленное гегемоном меча, и оно было секретным искусством уровня гегемона. Даже нынешний Нин был в состоянии освоить 2 из 3 этапов этого искусства, поскольку он все еще находился на чуть более низком уровне понимания, чем гегемон. На данный момент он не смог освоить 3-ю стадию и, по правде говоря, 3-я стадия требовала столько сокровищ, что не каждый гегемон мог бы собрать все необходимые предметы. Гегемон-небосвод ради обучения тайному искусству гегемона бродил по многим королевским и альтернативным вселенным в поисках нужных ему материалов, но ему до сих пор не хватало нескольких предметов. В результате, гегемон-небосвод освоил только часть своего гегемонистского секретного искусства. Истинно овладеть гегемонистским секретным искусством было слишком сложно. Если бы Нин справился только с 2 из этих 3 ступеней, он достиг бы того же уровня силы в секретных искусствах, что и гегемон-небосвод. Том 36. Глава 5. Появление Цзихина. Цвист, свист, свист. Дуги света меча упорядоченно летали вокруг Цзинина, становясь все более мощными. В области Ксаоса Цзинданя внутри тела Нина в настоящее время использовались различные сокровища, создающие море рассеянного света. Это море, в свою очередь, рождало и содержало энергию, необходимую для большого дифракционного меча. Как и 9 видов новых искусств, это был тип внешней силы. Однако тренироваться в этой технике было чрезвычайно сложно, так как он требовал высокого уровня понимания дао. Нин находил довольно трудоемким и сложным создание этого дифракционного моря. Чем глубже становилось море, тем мощнее становился его большой дифракционный меч. Если бы он мог по-настоящему овладеть этим секретным искусством гегемона, он смог бы побеждать архонтов случайными ударами. К счастью, владение дао меча Нина не имело слабых мест. Кстати, это секретное искусство предъявляло высокие требования во многих аспектах дао меча. Нин смог медленно овладеть им. Проведя более 1000 лет, Нин, наконец, закончил создание своего дифракционного моря. Это море дифрагированного света теперь имело ширину более 30 тысяч километров, что означало, что он освоил первые 2 стадии большого дифракционного меча. Самая первая стадия этой техники была уже сопоставима с 9 новыми искусствами. Второй этап был гораздо мощнее. Нин поднялся на ноги, рассеивая туман, который так долго окружал гору, а затем принялся рассматривать окружающий мир. Теперь, когда мои секретные искусства освоены, пришло время вернуться, сфокусироваться, Нин скомандовал издалека. Мгновенно часть его воли, содержащая наследие искусства меча, вырвалась из его пальца. Хотя это было не да омега меча, это все равно было нечто, позволяющее пользователю установить наиболее устойчивую основу для да меча. Это позволяло культиваторам идти по пути, наиболее подходящему для них. А в этом мире, где самые высококвалифицированные культиваторы были просто небесными бессмертными, это позволило бы культиваторам с легкостью стать непобедимыми. Я, Черный Север, медитировал в Дао в этом месте и стал Дао-лордом четвертой ступени. Можно сказать, что карма связывает нас, поэтому я оставил фрагмент своего наследия. Тот, кто пройдет мои испытания и получит этот фрагмент, приобретет мое наследие и станет моим личным учеником, четвертым учеником, находящимся под моей опекой. Нин с легкостью организовал ряд испытаний на горе. Любой, кто придет сюда, должен будет сначала пройти испытание Нина. Если кто-то хотел прорваться и пройти испытание с помощью грубой силы, даже верховные дао-лорды могли бы погибнуть, если бы у них не было невероятных способностей к сохранению жизни. Свист. Нин сделал один шаг вперед, исчезнув с горы. Хотя Нин провел более 100 миллионов лет в уединении, по правде говоря, все эти годы были проведены в вечном мире огромное небо, во дворце огромное небо. Как только Нин вернулся в свою резиденцию, император Единое Небо поспешил к нему навстречу. Мастер в восторге воскликнула Су Юцзи. Но перед ней вдруг вырос император Единое Небо. Она поспешно поклонилась. «Приветствую, император. Сделай шаг назад», — приказал император. «Хорошо». Хотя Су Юцзи и была немного озадачена, она немедленно отступила. После того, как Су Юцзи отошла, император Единое Небо поспешно сказал: «Черный Север, почему ты вернулся? Я просил тебя скрываться и не показываться. Хотя никто во дворце Огромное Небо не выдаст эту информацию, мы все равно должны быть осторожными. Могут найтись вечные императоры, наблюдающие за нами со стороны. Если они увидят, что ваше настоящее тело здесь, у нас будут серьезные проблемы. Не нужно так сильно волноваться, старший брат», — сказал Нин. «Ситуация крайне мрачная», — объяснил император Единое Небо. «Я уже говорил тебе в прошлый раз, Архонт Шелковый Снег организовал во многих различных организациях слежку за твоим местонахождением, и некоторые из моих друзей сказали мне, что кто-то такой же могущественный, как Архонт, также пытается отследить твое местонахождение. Пока я не смог выяснить, кто это, но, судя по количеству рабочей силы, которую он смог собрать, он, по крайней мере, так же силен, как и Шелковый Снег. Это вечные», — объяснил Нин. «Вечная раса». Император Единое Небо был шокирован. «Они не ищут меня не просто в Союзе Дао, но и в Королевстве Яркого Берега», — объяснил Нин. «Гегемон давно меня об этом предупреждал. Шелковый Снег известен своей ненормальностью. Для него нормально вести себя таким диким образом, а зачем вечные тебя ищут?» Император был озадачен. Нин спокойно улыбнулся. «Хотят сокровищ, и ты совсем не волнуешься?» Император Единое Небо был ошеломлен. «Волноваться? Почему я должен волноваться? Пусть они беспокоятся». Нин улыбнулся. Теперь он был на другом уровне силы, и поэтому и состояние его разума было другим. В прошлом он был слабее их, у него не было неуязвимой формы, и при этом у него не было никаких могущественных защитных сокровищ. Он постоянно рисковал жизнью. Даже его дао-печать жизненной силы была израсходована. Конечно, он должен был скрываться. Теперь он был намного сильнее и увереннее в себе. Зачем ему теперь бояться Архонта или Вечных? Ты, император Единое Небо, был довольно сильно озадачен. «Старший брат Единое Небо, я планирую посетить Королевство Яркого Берега. После этого я планирую напасть на священный город Шелкового Снега и убить Архонта». В глазах Нина мелькнуло желание убить. «Это вызовет небольшой переполох, поэтому я хотел бы предупредить тебя заранее. Беспокоиться не нужно. Ты собираешься атаковать священный город Шелкового Снега и убить Архонта». Император был ошеломлен. «Что ж, возможно, я не смогу его убить, но его потревожу и вырву с корнем все, что он создал». Глаза Нина мерцали. Он собирался убить птенца, чтобы отпугнуть птиц, предупреждая всех остальных, что с ним не следует связываться. Архонт Шелковый Снег был ничем иным, как цыпленком для него. «В ближайшие дни будут случаи, когда он будет время от времени раскрывать свои силы. Это определенно удивит и озадачит многих. Возможность полагаться на искусство сердечного меча и другое искусство, едва достигнув уровня архонта, было уже невероятным проявлением силы. Но это хотя бы было правдоподобно. Но когда он теперь обнаружит еще более ужасающий уровень силы, это действительно ошеломит всех. Как мог Дао-лорд достичь такого уровня власти? Это было совершенно нелогично. Поверить в это было невозможно. И все же это случилось. Как, возможно, гегемоны и другие древние культиваторы попытаются захватить Нина и заставить его передать свои секреты. Поди личной выгоды всякое было возможно. Нин не хотел проходить через все эти неприятности, и поэтому он собирался показать всем, как сильно он может ударить. Он собирался доминировать над шелковым снегом. Таким образом, никто не посмеет устроить заговор против него. А если кто-то захочет узнать некоторые секреты Нина, они не сделают из него врага без веской причины. В конце концов, никто в бесконечных территориях не хотел бы оскорбить кого-то, кто мог доминировать над Архонтом Шелковым Снегом. Архонт Шелковый Снег, ты искал меня снова и снова, не желая расставаться со своими планами. Тогда я заставлю тебя сдаться, я покажу тебе, где раки зимуют. Черный Север, ты планируешь искоренить все созданное им? Император Единое Небо едва мог поверить в это. Он один из восьми лордов священных городов. Он настолько легендарен своей дикостью и кровожадностью, что императоры ходят у него в слугах. Все императоры под его командованием могущественны и говорят, у него есть другие древние фигуры уровня архонтов, которые поддерживают его. Если ты будешь действовать против него, тебе придется сражаться со всеми этими императорами. Это будет забавно. Нин улыбнулся. Архонт Шелковый Снег не представлял для него угрозы. Он хотел искоренить все созданное архонтом. Это действительно ошеломит всех вокруг. Черный Север, ты все еще просто Дао-лорд. Тревога императора начинала переходить в ярость. Эти императоры прожили непостижимо долгую жизнь, а Шелковый Снег стоит на самом пике этой горы. С ним тебе будет не так легко иметь дело, большой брат. Нин нахмурился. Я знаю, какой у тебя характер, и я знаю, что не могу тебя остановить. Хорошо, я пойду с тобой, сказал император Единое Небо. Возможно, я не смогу убить Шелкового Снега, но у меня есть опыт выживания. У меня должен быть хороший шанс убежать с тобой на буксире. Нин покачал головой, затем протянул руку и взмахнул пальцем. Свист. Полоса света от меча появилась в воздухе, взметнувшись вверх и проскользнув мимо императора. Это заставило лицо императора побледнеть, он не сдержал дрожи. Но, император Единое Небо едва мог в это поверить. Разве его брат не был просто Дао-лордом? Как он мог быть таким могущественным? Большой брат, просто жди новостей. Нин повернулся и ушел. Королевство Яркого Берега, дворец меча. Молодой человек в белых одеждах появился прямо перед его главными дверями и направился к нему. А это, дворцовый лорд Черный Север. Разве это не дворцовый лорд Черный Север? Культиваторы мирового уровня и дао-лорды в черном перед дворцом меча с удивлением смотрели на юношу в белом, который предстал перед ними. С тех пор, как Нин шокировал всех своим посещением королевства смещения волн, он стал признанным лордом дворца меча. «Приветствую, дворцовый лорд, дворцовый лорд». Все они почтительно поклонились, когда он проходил мимо, но да, лорды в черном начали тайно сплетничать и рассказывать об этом всем вокруг. Архонт Шелковый Снег и Вечные все еще искали его, в конце концов. Вскоре из королевства Яркого Берега пошли новости, которые начали распространяться по бесконечным территориям. Да, лорд Черный Север появился во дворце меча в королевстве Яркого Берега. Он, наконец, вышел. Гегемон Яркий Берег был готов помочь тебе однажды, но я отказываюсь верить, что он поможет тебе во второй, третий или четвертый раз. Как мог возвышенный гегемон понижать себя тем, чтобы все время помогать Дао-лорду? Архонт Шелковый Снег заволновался, услышав эту информацию. Его маслянисто-зеленые глаза наполнились убийственной злобой. На этот раз, как только ты покинешь королевство Яркий Берег, я отниму твою жизнь. Ты прятался в течение достаточно долгого времени, но теперь ты, наконец, объявился. Единственное, на что способен маленький вор, бегать и прятаться. Если мы сможем его найти, мы с легкостью уничтожим его. В Вечном Королевстве Император Аньхен, Затерянный Остров и Дуук были также полны желания убивать. Они не верили, что Нин может представлять для них угрозу. Том 36, глава 6. Отказ Цзи Нин вошел во дворец меча. Все культиваторы, мимо которых он проходил, с уважением обращались к нему как к дворцовому лорду или старшему ученику-брату. Очевидно, что статус Нина был наивысшим среди тех, кто находился во дворце меча. Если бы Нин раскрыл свою истинную силу единственным человеком, чей статус был выше его статуса в королевстве Яркого берега, вероятно, был бы сам гегемон. Ущелье оружия. Нин прошел по воздуху, спустившись на здание, расположенное глубоко в ущелье. Это было ущелье оружия. Дворцовый лорд, два голема, ответственных за наблюдение за ущельем оружия, меч 5 и меч 6, с уважением обратились к нему. Давно не виделись. Нин улыбнулся. Прошло около миллиарда лет с тех пор, как ты впервые пришел в наш дворец, дворцовый лорд. А теперь ты стал выдающейся силой дворца меча, сказал меч 5. Нин не мог не вспомнить те ранние годы, когда он впервые вошел во дворец меча. Он был просто культиватором мирового уровня, ошеломленный увиденным. Он был полон волнения и желания совершенствоваться. В мгновение ока прошел миллиард лет. Теперь он стоял в рядах тех, кто был на вершине власти в бесконечных территориях. Лишь 3 гегемона были теперь сильнее. Кто бы мог подумать, что он достигнет таких высот. Нин вошел в ущелье оружия, разглядывая многообразие его сокровищ. Для нынешнего Нина они были малоинтересны. Пал меча. Взгляд Нина упал на сломанный меч, лежащий на столе. Аура цели меча шла от него, и любой культиватор, пришедший сюда, не мог этого пропустить. Сокровище вселенной. Нин улыбнулся и подошел ближе. Когда он был на расстоянии 30 метров, невидимое поле энергии попыталось остановить Нина на его пути. Нин на мгновение остановился, затем легко отмахнулся от прилива энергии и продолжил идти. Он подошел к столу и посмотрел на сломанный меч, лежащий на нем. «Я не хотела, чтобы ты приближался ко мне, но ты все же смог подойти». Внезапно, прямо над сломанным мечом, появилась фигура. Это была женщина в розовом халате с ледяным лицом. «Дух сокровища», — обратился к ней Нин. «Тебе не скучно жить в ущелье оружия? Почему бы тебе не сопровождать меня в путешествии по внешнему миру? Что скажешь на это? Итак, ты теперь новый дворцовый лорд, лорд дворца меча», — холодно сказала женщина с ледяным лицом. «Ты стал довольно могущественным, но ты все еще просто да, лорд. Много поколений дворцовых лордов хотели меня забрать, но я не заинтересовалась ни одним из них. Тебе пора уйти. Я не последую за да, лордом». Нин потерял дар речи. Он приехал в королевство по серьезным делам. Он зашел сюда только проверить, попытать счастье. Если бы он действительно мог приобрести сокровище вселенной, его сила значительно увеличилась бы. Не слишком ли высокие требования? Нин ухмыльнулся. Меня не интересуют даже обычные вечные императоры, только культиваторы меча, которые достигли хотя бы уровня архонта. Гегемон было бы еще лучше, холодно сказала женщина с ледяным лицом. Ха-ха, да во всей королевской вселенной нет ни одного гегемона меча, поддразнил ее Нин, а число архонтов, владеющих мечом, можно пересчитать по пальцам. Кажется, ты не скоро найдешь нового хозяина. Хаймэмэм, ты слишком слаб. Даже если бы у тебя было сокровище вселенной, ты бы в итоге был легко побежден могущественным вечным императором. Женщина с ледяным лицом усмехнулась. Предоставление сокровища вселенной Дао-Лорду – напрасная трата. Я слышала, что некто по имени Винный Мудрец в итоге получил сокровище вселенной. Я думаю, что сокровище вселенной должно быть сумасшедшим, чтобы последовать за Дао-Лордом. Два потока света меча внезапно вырвались из глаз Нина. Бум, бум. Эти два потока света меча несли ауру ужасающей силы, которая распространилась в области вокруг половины меча, но в ней не было никакой атакующей силы. Все сокровища в ущелье оружия были защищены барьерами, которые установил сам гегемон Яркий берег. Другие крупные державы, пришедшие за ним, также установили барьеры. Было невозможно забрать здесь какие-либо сокровища силой. Твое дао меча, женщина с ледяным лицом была ошеломлена. Ты как ты мог? Она была мечом вселенского уровня. Ее чувства были четко настроены на ауру культиваторов меча, и она смогла мгновенно понять, насколько утонченным было дао меча Нина. Оно полностью превзошло уровень дао лорда. Оно было на уровне, которому могли соответствовать только некоторые архонты. Последуй за мной в моих странствиях. Ты в состоянии понять, насколько я силен. Во всей королевской вселенной огненный дракон нет никого, кто мог бы меня победить. Нин посмотрела на нее. Даже если я действительно однажды умру, ты просто снова обретешь свободу. Пойдем со мной. Жизнь здесь слишком скучна и бессмысленна, пытался соблазнить ее Нин. Женщина с ледяным лицом слегка поколебалась. На самом деле она тоже давно хотела отправиться в странствие, но ее врожденная гордость заставила ее холодно фыркнуть. «Твое дао меча превосходно, но ты все еще просто дао-лорд. Если ты сможешь добиться успеха в своем слиянии дао, я соглашусь последовать за тобой». Нин потерял дар речи. Преуспеть в слиянии дао, это было невероятно сложно. Если бы он действительно смог преуспеть в слиянии дао и сделать свое дао омега меча вечным, он даже не мог представить, на каком уровне он будет к тому времени. К тому времени даже сокровища вселенной, вероятно, будут иметь для него ограниченную пользу. «Ты уверена, что не хочешь пойти со мной?» – спросил Нин. «Ты просто дао-лорд». Понятно, что женщина с ледяным лицом просто не хотела склонять перед ним голову. «Ах, забудь об этом. Кажется, нам не суждено быть ровней». Нин повернулся и ушел. Женщина с ледяным лицом наблюдала, как Нин уходит, стиснув зубы. Дао-лорд, достигший такого высокого уровня в дао меча, действительно удивил ее. Ох, в конце концов, он просто дао-лорд. Как только он провалит свое слияние дао, все будет кончено. Мы поговорим снова, если он преуспеет в своем слиянии дао. Женщина с ледяным лицом выбросила Нина из головы, возвратившись в половину меча. Нин вылетел из ущелья оружия, чувствуя себя немного разочарованным. Винный мудрец слабее меня, но он нашел сокровище вселенной, готовая последовать за ним, а я даже сейчас не могу забрать полмеча. Ах, забыть. Ха-ха. Нин был довольно спокоен по этому поводу. Его северные падужные мечи были кровавым оружием, что в конце концов также значительно помогало ему. К настоящему времени его 6 северных радужных мечей и их квинтэссенция также эволюционировали вместе с Нином, достигшим 4-й ступени в своем дао омега меча. Это дало им еще более глубокую базу, чем раньше. «Мои мечи сейчас не намного слабее сокровищ вселенной». Нин превратился в полосу света, быстро достигнув вершины горы во дворце меча. Через несколько мгновений спустилось бессмертное имение. Это было то место, где Нин жил в прошлом. Теперь, когда он вернулся, он собирался поселиться здесь. «Помоги мне отправить послание Яркому берегу. Сообщи ему, что у Черного Севера есть миссия, которую он хочет выполнить», — приказал Нин своему слуге. «Да, господин». В пределах бессмертного имения Нин находился в одной из башен. Прислонившись к перилам, он любовался красотами дворца меча. Черный Север. Рядом с ним неожиданно появилась фигура. Это был белобородый старик в белоснежной одежде с 6 изогнутыми рогами на голове. Нин повернулся, немедленно поклонившись. «Черный Север приветствует тебя, Гегемон». Гегемон Яркий Берег смотрел на Нина. «Ты довольно смел. Ты знаешь, что шелковый снег и вечные ищут тебя, и все же вы осмелился показаться здесь публично». Нин не хотел, чтобы его враги знали, что он совершил прорыв. Он использовал Виталис, искусство изменять свою ауру, и следил за тем, чтобы она была идентична той, что была до прорыва. «Гегемон, ты знаешь, почему вечные ищут меня?» Нин улыбнулся. «Я же уже спрашивал тебя, но ты не захотел вдаваться в подробности». Гегемон взглянул на Нина. «Готов ответить мне сейчас?» Нин кивнул, затем взмахнул рукой и произвел в ней огненный фрукт. Бум, бум, бум. Грохочущая аура плода была способна проникать в сердца и души культиваторов. Даже на своем нынешнем уровне Нин почувствовал, как учащается сердцебиение. «Это...» Глаза Гегемона вспыхнули. «Это... вечный фрукт? Вечный фрукт?» Нин был удивлен. «Разве это не было мутировавшим плодом Амнигедона, в котором было немного крови от арха? Кажется, ты не понимаешь, да это и не удивительно. Вечные фрукты слишком редкие и ценны», — сказал Гегемон. «Вечные фрукты доступны только для вечной расы. Вечные считают их важными, как сама жизнь, и не продают их посторонним без острой необходимости. Исходя из того, что я знаю, вечные в нескольких других королевских вселенных также имеют доступ к вечным фруктам». Нин слегка кивнул. «До начала Великой войны Атарх Балинь создал миры и имения в нескольких вселенных. Скорее всего, после того, как битва закончилась, он оставил каплю крови Атарха в большинстве этих владений для приобретения ее вечными. Однако ни один из вечных, ни одной их королевских вселенных не захочет торговать ими», — сказал Гегемон Яркий Берег. «Я слышал только о 3 случаях, когда они были готовы торговать вечными фруктами, и в каждом случае речь шла о чем-то, в чем вечные отчаянно нуждаются». «Этот фрукт действительно особенный?» — спросил Нин. «Они очень похожи на кровавые плоды Амнигеддона, но они более эффективны, когда используются для создания таблеток и лекарств. Как ты, наверное, знаешь, увеличение лекарственной силы на 30% означает увеличение стоимости в 10 раз, сказал гегемон Яркий Берег. Один вечный фрукт обычно стоит более 20 плодов Амнигеддона. Значит, вечные ищут тебя из-за этого вечного фрукта. Том 36, глава 7. Успех. Ты украл их вечные фрукты? Спросил гегемон Яркий Берег. Сзихин молча подумал про себя. Я не просто украл их фрукты, но вырвал дерево с корнем. Тем не менее, Нин не испытывал особой жалости или вины перед вечными. Это была раса, которая питалась дао-лордами, и он никак не мог взять в толк, почему Атарх Балинь поддержал такую расу потомства. «Я хочу продать тебе фрукты», — сказал Нин, — «мне нужны определенные материалы». Сказав это, он взмахнул рукой. Пидом с ним в воздухе появился огромный список. Это были материалы, необходимые для освоения первых двух этапов божественных крыльев света меча. Нин просмотрел более 300 наследий гегемонов и выбрал это секретное искусство, как наиболее совпадающее с его искусством большого дифракционного меча. Он планировал одновременно тренироваться в обоих секретных искусствах. Таким образом, когда он будет использовать инь-ян да омега меча в будущем, он сможет совместить их и увеличить силу этой техники. Все материалы, которые тебе нужны, чрезвычайно ценные и редки. Гегемон Яркий Берег нахмурился, увидев список. Это были материалы для секретного искусства гегемонов. Конечно, они были редкими. Нин хохотнул. Вот почему я предлагаю за них вечные фрукты. Мне понадобится полгода, сказал гегемон Яркий Берег, и 15 вечных фруктов. Хорошо. Нин согласился, не торгуясь. Гегемон Яркий Берег посмотрел на Нина, удивился, затем засмеялся. Черный Север, сколько же вечных фруктов ты взял у вечных? Они высоко ценят каждый из них, а ты так легко готов расстаться с 15. Неудивительно, что они ищут тебя, как сумасшедшие. На самом деле не так уж много, сказал Нин. Я должен напомнить тебе, чтобы ты был осторожным. Архонты вечные, опасные враги, сказал гегемон Яркий Берег. Я обещал тебе помочь один раз. Если ты захочешь продать мне больше вечных фруктов, за 10 фруктов я помогу тебе и во второй раз. Нин заморгал. Безжалостный. Абсолютно безжалостный. 10. Вечные могли собрать только 36 вечных фруктов за каждый миллион циклов хаоса. Они выросли только благодаря крови Атарха. Очень хорошо. Нин все же улыбался и кивнул, но мысленно пробормотал про себя. О, гегемон, боюсь, я не дам тебе такого шанса. Ни архонт шелковый снег, ни вечные не представляют для меня никакой угрозы. Огромный священный город шелкового снега постоянно покрывался снежными хлопьями. На самой вершине в чертогах города возвышался дворец. За перилами стоял худощавый седовласый мужчина в белой одежде, его длинные брови развивались на ветру. Он уставился в пустоту космоса, позади него стояли три вечных императора. Хаймэмэм. Архонт шелковый снег кипел от ярости. Я получил известие, что дао-лорд Черный Север в настоящее время прячется в королевстве Яркого Берега, холодно сказал Архонт. Я не знаю, исконный ли это двойник, или ему удалось как-то возродиться, но я уж точно не позволю ему выжить. Вероятно, он проведет довольно много времени в королевстве Яркий Берег, нерешительно сказала рыжеволосая женщина в красной мантии. Он не сможет спрятаться там навсегда. Рано или поздно он выйдет. Да, лорды живут всего 108 000 циклов хаоса. Ему нужно отправиться на поиски приключений, и он должен попытаться совершить слияние Дао. Он никак не может спрятаться там навсегда, сказал шелковый снег. Но куда он пойдет? Все остальные императоры колебались. Они чувствовали, что поймать Нина будет чрезвычайно сложно. Архонт шелковый снег, однако, чувствовал уверенность. Как только он покинет королевство Яркого Берега, у него будут два варианта. Он может уйти через один из трех пространственно-временных туннелей. Туннели, которые лично установил гегемон Яркий Берег, могут помочь ему преодолеть огромное расстояние, и они ведут к трем различным регионам. Второй вариант – уйдет своим ходом. Шелковый снег холодно улыбнулся. Я попрошу вас троих стоять на страже перед этими тремя выходами из пространственно-временных туннелей. Я лично буду стоять на страже за пределами королевства Яркого Берега. Как только он осмелится выйти из него, я немедленно убью его. Отлично. Архонт, нам-то будет легко наблюдать за выходами из пространственно-временных туннелей, но тебе придется присматривать за всем королевством Яркого Берега. Все три императора были весьма обеспокоены. «У меня есть план». Архонт «Шелковый снег» не стал вдаваться в подробности. У него был этот поврежденный корабль, но он был в достаточно хорошей форме. Даже дух корабля присутствовал. Корабль был пригодным для использования, он просто не мог преодолевать большие расстояния. На самом деле, это расстояние даже не могло сравниться с расстоянием, на которое мог телепортировать в пространстве времени гегемон. Несмотря на это, Архонт «Шелковый снег» все еще не осмеливался разглашать тот факт, что у него был корабль. Он действительно хотел убить Нина и лорда секты, чтобы починить его как следует. Как только он приблизится к королевству Яркого берега, он сможет ощутить местонахождение Нина, основываясь на резонансе частей корабля. Если Нин захочет медленно улететь, он не сможет. Мы будем следить за тремя пространственными туннелями и районом за пределами королевства Яркого берега. Да, лорд Черный Север, бежать тебе некуда. Архонт «Шелковый снег» сузил свои маслянистые зеленые глаза, холодный свет вспыхнул в них. Нина, однако, это вообще не заботило. Прошло почти 5 месяцев. Гегемон «Яркий берег» посетил немало мест, наконец, приобретя все материалы, которые были нужны Нину. К счастью, Нин запросил только материалы, необходимые для первых 2 этапов божественных крыльев света меча. Если бы он захотел полностью овладеть искусством, необходимые материалы обошлись бы ему в 10 раз дороже. Вероятно, во всех королевской вселенной огненный дракон не хватило бы материалов, и он должен был бы отправиться на их поиски в другие места. Божественные крылья света меча. Нин сидел в позе лотоса на плоских равнинах своего имения. Над его головой парила совершенно ослепительная пара золотых крыльев, излучавших ауру несравненной энергии меча. Крылья были раскрыты. Они распустили бесчисленные перья. Каждое перо излучало ошеломляющее количество энергии. Крылья и перья были сформированы светом меча, который принял материальную форму. В области хаоса Цзинданя Нина лежали настоящие золотые крылья, которые были сродни магическим сокровищам. Все драгоценные материалы, которые были израсходованы, были использованы для создания этого набора крыльев. Эта пара крыльев парила в районе хаоса Цзинданя. Когда Нин тщательно формовал и перековывал их снова и снова, большое количество материалов непрерывно потреблялось и превращалось в парящие перья. С течением времени крылья становились все более и более сложными, они увеличивались в размерах. Понятно, что и их сила тоже увеличивалась. Божественные крылья над головой Нина начали светиться совершенно ослепительным светом. Скорее всего, обычные верховные дао-лорды, которые видели это, застывали на месте с ватными ногами. Большой дифракционный меч и божественные крылья света меча несколько отличались по своей природе. Большой дифракционный меч был довольно непредсказуемым и эфемерным, почти как морские волны. Он обрушивался на врагов бесконечным циклом. Его сила распространялась по бесчисленным потокам ки меча. Однако божественные крылья света меча сосредоточили всю свою силу на этой паре крыльев. Первая техника рассеивала силу, вторая конденсировала ее. Вот почему Нин решил, что это 2 секретных искусства, которые ему больше всего пригодятся при формировании его хаоса мира инь-ян. Это действительно сложно. Это требует чрезвычайно высокого уровня понимания дао меча. Это было чрезвычайно сложное секретное искусство. Нин потратил на обучение ему более 30 тысяч лет и, если учесть, что он использовал сокровище временного ускорения, он фактически потратил более 3 миллионов лет, прежде чем преуспеть. Сложность этого секретного искусства была очевидна. Свист, свист. Вверху над морем рассеянного света в районе хаоса Цзиндань Нина летала простая, но красивая золотая пара крыльев. Их сила была теперь полностью сдержана и скрыта, в отличие от того времени, когда ее было видно невооруженным глазом. Я наконец справился с этим. Теперь я освоил оба моих секретных искусства. Большой дифракционный меч и божественные крылья света меча. Нин был в восхищении. Пришло время проверить их силу. Нин стоял на равнине, глядя в пустое небо. Одной лишь мыслью он вызвал большое количество энергии, вырвавшиеся из его тела и образовавшие пару золотых крыльев в воздухе. Крылья были ослепительными, они были настоящим произведением искусства, но ки меча они совсем не излучали. Мгновение спустя из его тела вырвался очередной поток энергии. На этот раз появилось большое количество дугообразного света меча. Вскоре бесчисленные дуги света меча полностью заполнили территорию в 10 тысяч километров вокруг Нина. Они проходили сквозь друг друга, иногда сливаясь вместе, а иногда отскакивая друг от друга. Что касается золотых крыльев, то они с невероятной скоростью летели в этом шторме света меча. Золотые крылья летели более, чем в 10 раз быстрее, чем мог сам Нин. Это был уровень скорости, которого невозможно было достичь самостоятельно двигаясь. Свист, свист, свист. Золотые крылья, казалось, присутствовали повсюду в этом регионе. Они были нереально красивыми, но в то же время простыми. Они не обладали ни малейшим намеком на ки меча. Однако, пролетев, он пробили все на своем пути. Это было настолько сильно, что даже сам Нин был немного шокирован этим. Хаосмер Иньян. Нин немедленно взял под контроль два секретных искусства, смешивая Иньян, чтобы открыть мир своего Дао меча. Бум. Золотые крылья были похожи на возвышенного императора, пронзившего собой каждый уголок региона. Где бы они ни появлялись, их окружали бесчисленные потоки дугообразного света меча. Они, казалось, образовывали естественное, совершенное целое. Если бы я соединил свой хаосмер Иньян с моей проекцией сердечного мира, любые враги, вероятно, были бы напуганы еще до того, как я нападу на них лично. Имея в своем распоряжении эту технику, я больше не уязвим для групповых атак, независимо от того, сколько людей на меня нападет. Нин был в восторге. Его 9 новых искусств на самом деле не очень подходили для его Иньян Дао Омега Меча, поскольку они были в основном стихийными по своей природе. Использование секретных искусств, основанных на Дао Меча, было наиболее подходящим выбором. Что касается двух секретных искусств, которые выбрал Нин, одно из них оказалось атрибутом Инь, а другое – атрибутом Ян. Теперь, когда я овладел своим секретным искусством, пришло время атаковать. В тот же день Нин убрал свое бессмертное имение. Затем, под пристальным взглядом всех культиваторов Дворца Меча, он в одиночку ушел. Том 36, глава 8. Император Хачная Мгла, Дворцовый Лорд Черный Север, Дворцовый Лорд, пазличные культиваторы 12 дворцов, мимо которых пролетал Цзинин, обращались к нему с большим уважением. Вскоре Нин достиг пространственно-временных туннелей. Нин выбрал один из трех туннелей, затем вошел в него и бесследно исчез. Да, лорд Черный Север уже ушел. Он направляется к звезде Летающая Пыль. Некоторые из Дао Лордов в Черном, а также другие культиваторы начали распространять слухи. Они не знали, кто на самом деле искал эту информацию. Учитывая, что Нина искали Архонт Шелковый Снег и Вечные, они, естественно, могли использовать множество доступных им каналов, чтобы точно и быстро отследить местонахождение Нина. В космосе за пределами Королевства Яркого Берега, Архонт Шелковый Снег стоял на страже. Его белые брови развивались на ветру. Внезапно на его холодном лице появилось удивление. Туннель пространства времени, который выбрал Дао Лорд Черный Север, как раз тот, который выходит ближе остальных к городу Шелкового Снега. Иксэм как умно, он намеренно выбрал тот, о котором никто не подозревал. К сожалению для него, я договорился, чтобы императоры присматривали за всеми тремя выходами. Брат Ночная Мгла, да, лорд Черный Север собирается появиться у звезды Летающая Пыль. Все, что тебе нужно сделать, это связать его на некоторое время. Я немедленно вылетаю. Не беспокойся, Архонт. Император Ночная Мгла был уверен в своих силах. Все они были подданными священного города Шелковый Снег, и у них у всех были аватары в городе. Аватары могли мгновенно общаться друг с другом. Звезда Летающая Пыль была когда-то обычной, пустынной звездой. С тех пор, как гегемон Яркий Берег создал свои стабильные туннели пространства времени, звезда стала одним из трех туннельных выходов. В результате она, естественно, стала особенным местом. Эта область была теперь защищена древними и мощными барьерами, и на ее страже стояли Дао-лорды в Черном, а также более могущественные Дао-лорды. Дао-лорд Черный Север, пухлый старик, находился в космическом пространстве возле звезды Летающая Пыль. У него была странная белая кожа, он был очень толстым, и он был одет в свободную одежду. На его лбу росли пара мягких рогов. Пара его едких глаз блестели почти как холодные глаза гадюки. Этим пухлым стариком с белоснежной кожей был император Ночная Мгла, известный своей дикостью. Шелкового Снега можно было охарактеризовать как откровенно злого и жестокого человека. Император Ночная Мгла был, напротив, скрыто коварным и жестоким. Его репутация была просто ужасающей. Все знали, что он действительно страшный человек. Другие императоры однажды преследовали его и пытались убить. Как только Архонт Шелковый Снег пришел к власти, он сразу же присоединился к Шелковому Снегу в качестве его слуги. Множество диких и жестоких императоров сделали то же самое, они объединились, а затем захватили один из священных городов. Они были настолько сильны, что их организацию сложно было подвинуть. Хотя злых и жестоких культиваторов часто ненавидели, не было никакого способа по-настоящему уничтожить их всех. Теперь, когда их вождем был Архонт Шелковый Снег, а другие древние монстры хранили все в тайне, они стали чрезвычайно грозной силой. Вот он и пришел. Взгляд императора Ночной Мглы был прикован к выходу из туннеля на звезду Летающую Пыль. Он наблюдал, как внезапно появился юноша в белом с черными ножнами на спине. Согласно тому, что сказал Архонт, Черный Север должен был достичь уровня власти Архонта, и он лишь немного слабее его. Архонт даже не смог его убить. Должно быть, он полагался на сокровище. Хотя император Ночная Мгла с презрением относился к Даолордам, он не осмеливался слишком сильно недооценивать Даолорда Черного Севера. В конце концов, этот человек был значительно сильнее его. «Все, что мне нужно сделать, это замедлить его настолько, насколько я могу, и убедиться, что он не вырвется на свободу». Император Ночная Мгла чувствовал себя вполне уверенно. Свист. Цзинин появился в пустоте над звездой Летающая Пыль, а затем быстро вылетел с нее. А, Нин внезапно замедлил ход, нахмурившись и уставившись вдаль на пухлого старика со странной белоснежной кожей, который внезапно появился перед ним. Император Ночная Мгла, Нин узнал этого человека. «Я не ожидал, что ты знаешь обо мне, да, лорд Черный Север, польщен». Глаза императора Ночной Мглы прищурились, когда он радостно улыбнулся. «Думаю, ты знаешь, почему я здесь, да, лорд Черный Север. Я стоял на страже в этом месте, потому что хочу пригласить тебя посетить священный город Шелкового Снега. Наш Архонт искренне желает встретиться с тобой». «Пригласить меня?» Нин холодно улыбнулся. «Отлично, веди. Если я пойду впереди, что, если ты внезапно убежишь, Черный Север, это было бы хлопотно. Я думаю, что ты должен переместиться в мою сокровищницу. Так путешествие будет быстрее и удобнее». Император Ночная Мгла продолжал сверлить Нина глазами. Нин уже решил, что искоренит всю организацию Архонта Шелкового Снега. Естественно, он провел свое расследование и знал все об императорах, подданных священного города Шелкового Снега. Помимо нескольких отшельников, о которых трудно было найти информацию, Нин, по сути, получил полные отчеты почти обо всех. Что касается императора Ночной Мглы, этот пухлый старик с белоснежной кожей был гнилой личностью до глубины души. Из императоров, подданных священного города Шелкового Снега, которых Нин планировал убить, император Ночная Мгла определенно входит в тройку лидеров. «Если я войду в твою сокровищницу, моя жизнь будет в твоих руках», — Нин покачал головой. «Извини меня, но на это я не согласен». «Да, лорд Черный Север, учитывая ситуацию, ты действительно думаешь, что сможешь убежать?» Глаза императора вспыхнули холодным светом. «От кого убежать? Не от тебя ли?» Нин усмехнулся. «Может, я и не смогу победить тебя, но о победе ты можешь забыть». Император Ночная Мгла улыбнулся. «Причина, по которой Архонт Шелковый Снег выбрал их троих, заключалась в том, что они обладали высокой способностью связывать противников». Внезапно Нин произнес тихим голосом. «Я слышал, император Ночная Мгла, что ради тренировки своего личного секретного искусства Ночная Мгла ты убил по младенцу на 381 территории в общей сложности. Это были просто младенцы. Каждый день рождаются новые», — тихо сказал император Ночная Мгла. «Гегемон Яркий Берег, божество хаоса. Гегемон Темная Лилия, древняя. Гегемон Ветряной Дождь, блуждающий. Ни у кого из них не было родителей, так как все трое были рождены из исконного хаоса». Нин тихо продолжил. «Но я, однако, родился в мире смертных и шел наверх, медленно тренируясь. Когда я вижу кого-то вроде тебя, который использовал жизни маленьких детей, чтобы овладеть своими тайными искусствами, у меня только одна мысль – любить. Я волновался, что будет, если я не смогу тебя найти, но тебя просто доставили к моему порогу. Было много злых культиваторов, которые использовали детей для обучения тайным искусствам или божественным способностям. Например, младенческая плацента использовалась в бесчисленных злостных методах. Так было потому, что новорожденные дети представляли собой начало новой жизни. Они были наполнены огромной жизненной силой и бесконечным потенциалом». Нин был полон ненависти к таким типам культиваторов. Всякий раз, когда он сталкивался с таким, его реакцией было дикое желание убивать. «Ахахаха, знаешь ли, сколько желающих убить меня, даже среди вечных императоров, и что с того, у меня все отлично». Император Ночная Мгла взревел от смеха, Его глубокая энергия бессмертия заставила его смех разнестись по пустоте хаоса вокруг них. «Лишь немногие действительно могут убить меня, и я держусь подальше от них. Что касается тебя, Черный Север, ты все еще просто Дай-Лорд, и ты убьешь меня, ха. Сам Архонт не может убить меня, а ты думаешь, что можешь, ха-ха». Император Ночная Мгла ненавидел таких людей, как Нин, которые хотели убить его только потому, что он был злом. Ша-ха-ха-ха, ша-ха-ха-ха, ша-ха-ха-ха. Шесть северных радужных мечей Нина одновременно вылетели из ножен. Нин проявил три головы и шесть рук, держа наготове все шесть северных радужных мечей. «Да, лорд Черный Север стоит прямо передо мной, и он правда собирается напасть на меня. Не волнуйся, Архонт, я ни за что не позволю ему сбежать». Император Ночная Мгла послал сообщение Архонту Шелковому Снегу, одновременно выполняя свое легендарное секретное искусство Ночная Мгла. Грохот его странно белая кожа внезапно растянулась во все стороны, как гигантский мешок, с отверстием, нацеленным прямо на Нина, и направленной на него мощной всасывающей силы. Внутри гигантского белого мешка видна была только бесконечная тьма. Нин держал все шесть северных радужных мечей, тихо наблюдая, как его противник атакует его. Гигантский белый мешок быстро полетел в сторону Нина, пытаясь затянуть его в отверстие. Огромное, отвратительное лицо внезапно появилось из отверстия. Это было лицо императора Ночной Мглы. На лице был открыт гигантский рот, зубы блестели, как адские ножи, когда он прикусил Нина, пытаясь заглотить его целиком. «Тебе пора умереть». Нин не проявил пощады. Бум. Пара ослепительных крыльев внезапно появилась в воздухе над Нином. В то же время вокруг Нина появились бесчисленные дуги света меча. Они мгновенно соединились, образовав огромный хаос Мирыньян, который полностью захватил гигантский мешок внутрь себя. Гул титаническая проекция сердечного мира также спустилась вниз. Проекция сердечного мира содержала горы, реки, озера, луга и прерии, которые можно было увидеть с ясностью. Гигантская гора меч в самом центре внушала особенно сильное чувство страха. Проекция сердечного мира идеально слилась с миром Инь-Ян. Ша-ха-ха-ха, ша-ха-ха-ха, ша-ха-ха-ха. Белый мешок был мгновенно разорван на части. Как это возможно? Император Ночная Мгла вновь появился в своей первоначальной форме. Столкнувшись с двойной опасностью, хаос миром Инь-Ян и проекцией сердца, он испытал только чувство огромного страха. Том 36, глава 9. Убит до того, как взять на себя эту миссию, Абхан Шелковый Снег получил четкое представление о силе Цзинина. Старый коварный человек, как он, естественно, запомнил все. Он никогда не осмеливался проявить хоть малейшую самоуверенность. Если бы он это сделал, он не смог бы выжить за все эти годы. Но как бы он ни был осторожен, он никогда не думал, что одни тайные искусства Дай-Лорда Черного Севера достигли такого ужасающего уровня власти. Он никогда не сталкивался с такими мощными секретными искусствами или такой мощной проекцией сердечного мира. На самом деле он чувствовал, что весьма вероятно, что не было никаких архонтов, чье секретное искусство могло бы сравниться с искусством Дай-Лорда Черного Севера, даже если он учтет всех тех старых чудаков, которые ушли в уединение. А если кто-то и был его ровней, их было максимум трое. Свист. Столкнувшись с таким ужасающим миром Дао Меча, император Ночная Мгла не смог сохранить свое божественное тело. Он немедленно трансформировался в чернильно-черный мерзкий туман, который немедленно начал отступать. Это была неуязвимая форма императора Ночной Мглы и причина, по которой он так долго жил.